Шаги медленно приближались, и тут раздался крик. «Михаил!» Тетя была не просто зла, она была в гневе, и два здоровых взрослых орка искали место, куда бы им скрыться. Дело пахло жареным, и так как на улице уже был буран, и возможности сбежать не представлялось, остался только один вариант – рассказать правду. В этот момент дверь в библиотеку с грохотом отворилась, и вошла разгневанная тетя. Брат сжался и попытался спрятаться за меня, но я не позволил, и, отступив за кресло, стал наблюдать за диалогом. «Михаил, зеленый ты засранец, ты что натворил?» «А что я натворил?» «Я зарегистрировался в агентстве знакомств от Сережиного имени и нашел ему девушку. Всего-то». «Ты не нашел. Ты украл ему девушку в Новый год». «Что, мечтаешь встретить праздник в каталажке? Так я тебе это организую». «Какое украл?» – приподнял руки в защитном жесте брат. «Она сама сегодня пришла, как и договаривались». «Михаил, девушка утверждает обратное». «Это она просто врет. Может, Сереже ей не понравилось, и она хочет сбежать». «Вот, между прочим, ее портфолио», – пробормотал брат и, порывшись на столе, протянул тете несколько листов бумаги. Та внимательно их прочитала и спросила. «А почему фотографии нет?» «Потому что в агентстве практикуют свидания вслепую, чтобы выбор партнера был непредвзятым и опирался на общение, а не только на впечатление от внешности», – пояснил я. И тетя, кинув на меня хмурый взгляд, опять посмотрела на листы с данными. «Какая-то она странная, и сила слабая, и по предпочтениям коммерсантка какая-то. Что вы вообще нашли своему брату?» «Девушку с разумными претензиями и, возможно, без перспектив», – начал я, но осекся. После этих слов тетя глянула на нас волком. «Вы же выбираете человека, который может войти в нашу семью. И выбрали это?» Мы молчали. «Пойдемте разбираться с этим зоопарком, который вы тут устроили». Обреченно посмотрев на брата, я поплелся за тетей наверх, а к подножию лестницы начала стекаться родня, приехавшая на праздник. Хорошо, что моей жены еще не было. Когда мы подошли к двери, за ней стояла тишина. Тетя протянула руку за ключом, и Михаил, тяжело вздохнув, отдал ей заветный кусочек металла. Едва в двери начал поворачиваться ключ, как я подскочила с кресла и осторожно приблизилась к двери. Вот она отворилась, и я, схватив за ручку, дернула ее на себя и, оттолкнув каких-то людей с дороги, кинулась к лестнице и по ней вниз. В холле стояло человек 5 народа. Они ошарашенно взирали на меня и едва успели отшатнуться с моего пути. А я, подбежав к выходу, рванула на себя дверь. Меня сдуло. Сдуло в прямом смысле слова. На улице дул настолько порывистый ветер, что даже выйти за порог было страшно, не говоря уж о том, чтобы идти дальше. А ко всему этому еще и валил снег такой плотности, что ничего вокруг не было видно. Внезапно дверь закрыл Сергей, с которым мне пришлось просидеть 2 часа в комнате. И я, поднявшись и отряхнувшись, попыталась телепортироваться щелчком. Ничего. Мое состояние стало отчаянием. И в этот момент, растолкав монстров, которые с недоумением взирали на все происходящее, какая-то низенькая, немного полноватая женщина сообщила. «Значит так, если мне сейчас же все не объяснят, я запру всех причастных к этой истории в комнате и будете там сидеть, пока буран не кончится». Я почему-то сразу поверила этой женщине, которая в гневе казалась очень грозной и производила впечатление человека слов на ветер не бросающего. Переглянувшись с моими похитителями, я уступила им право начать рассказ первыми. И они начали, рассказав, на мой взгляд, сумасшедшую историю, что, желая пристроить в хорошие руки брата, который окончательно достал их и дома, и на работе, они решили позвонить в агентство знакомств и устроить брату свидание вслепую. Девушка должна была одеться в красные шаровары, а внешне быть темноволосой представительницей ведьм с маленьким уровнем силы. Вся собравшаяся компания посмотрела на меня. «Я не из брачного агентства», – приподняла я ладони вверх в защитном жесте. «Я сегодня выполняла последний заказ курьером Деда Мороза и принесла подарок, за который мне расписались». Все посмотрели на Сережу, который подтвердил, что да, подарок был. «А этот», – я указала на орка, которого звали Миша, – «как-то усыпил меня и запер в одной комнате с адресатом, которому предназначалась посылка. Все мои просьбы отпустить меня на свободу игнорировались. И вот буквально пару минут назад мне наконец-то открыли дверь. Между прочим, удержание монстров силой считается незаконным. Я напишу заявление в прокуратуру. Безобразие». Теперь весь народ, собравшийся внизу, посмотрел на двух братьев и Сергея и совсем недобрыми глазами. «Михаил, ты что, похитил эту девушку и запер ее вместе с Сергеем?» — спросила молодая темноволосая девушка. «Нет, дорогая», — протянул брюнет и начал озираться по сторонам. «Тогда как ты объяснишь то, что она была закрыта в комнате?» «Мы же договаривались», — состроил жалобное выражение Михаил. «Значит, договаривались?» — спросила я, теряя контроль и выпуская свою силу наружу. Руки охватил магический огонь, и быть бы кому-то битым, но в этот момент кто-то обхватил меня за талию, удерживая и оттаскивая от братьев. «Роман, это точно не слабой силы ведьма», — прорычал орк сзади меня, который оказался Сергеем, и, бесцеремонно похлопав меня по карманам, вытащил из одного из них паспорт. От такой наглости моя сила ушла обратно в тело, и пламя погасло. А между тем Сергей, отпустив меня и открыв мой паспорт, зачитывал: «Феодора Рерих, ведьма, 86 уровня силы». Не знаю, поняли ли братья, что я говорю правду, но все остальные присутствующие осознали это в полной мере и очень зло посмотрели на двух братьев. От общей массы родственников отделились две женщины и, подхватив под руки братьев, в один голос заявили: «Надо поговорить!» А пухленькая женщина в возрасте посмотрела на меня, явно испытывая неловкость. «Что тут можно сказать? Я приношу извинения за это недоразумение и за этих засранцев. Надеюсь, вы не будете подавать иск?» «Нет», — сдулась я. Мне уже ничего не хотелось, кроме тишины и спокойствия. Моя мечта – провести Новый год дома, одной. Просто помогите мне вернуться домой. Отсюда можно на чем-нибудь добраться? Просто мгновенная телепортация не работает, скорее всего, из-за непогоды. Но механический транспорт вам тоже не поможет. Пока буран не закончится, вы домой не вернетесь, — обрадовал меня Сергей. Женщина только покивала головой, соглашаясь. «Так что вам придется провести здесь много, много, много времени. Возможно, даже несколько дней», — с широкой усмешкой сообщил мне орк. Мы с женщиной посмотрели на этого Сергея одинаково недовольно. «Вы извините моего сына», — произнесла пожилая женщина. «У него, видно, психологическая травма». На это здоровенная детина по имени Сергей громко фыркнул. «Но, в общем, он прав. Единственное, что я могу предложить вам в качестве компенсации, это провести праздник с нами». «Просто прекрасно», — пробормотал здоровенный орк и отправился прочь. «Какой милый парень!» «Сергей!» – грозно крикнула пожилая женщина вслед орку, но на того это особого впечатления не произвело. И она извиняюще мне улыбнулась, а я устало привалилась к стене. «Просто прекрасно!» После того, как Сергей ретировался, я приняла предложение его матери, которая представилась как Татьяна, и отправилась смотреть комнату, где мне предстояло жить минимум несколько дней. Ужас! Я в чужом доме, среди незнакомых людей, и мне еще и жилплощадь выделили. Комната была на втором этаже, с каменными стенами, деревянным полом и камином, но совсем маленькая. В ней помещалась удобная кровать, шкаф и тумбочка. Около окна подоконник был сделан в виде сиденья. Узкая, маленькая, но очень красивая комната. «У нас сейчас в доме гости, и спальни побольше все заняты», – начала Татьяна, но я перебила ее. «Спасибо, комната замечательная, правда, очень красивая». «Вот и хорошо», – облегченно улыбнулась женщина. «Мама, ты что, поселила ее в моей комнате?» – неожиданно от входа раздался рев. Я повернулась к дверному проему и увидела хмурящегося Сергея. Татьяна уперла руки в бока. «Сережа, я тебе последний раз говорю. Вспомни про свое воспитание. Не позорь мои седины. Эта комната единственная не занята в этом доме. И то, что ты играл в ней в детстве, не дает тебе права теперь отсюда всех гонять». «Но, может быть, он сам захочет?» Нерешительно обратилась я к Татьяне, так как чувствовала себя очень неловко. «Он сможет тут спать, только если вынести его ноги в окно, ибо по-другому Сергей тут просто не поместится. Поэтому мой сын и сейчас помолчит и отправится вниз, где нужна помощь в украшении дома». «О, я тоже хочу помочь». «Феодора, ты гостья, которая и так натерпелась». «И гостья хочет помочь, правда?» «Ну, если так, то спускайтесь вниз». Почувствовав себя намного лучше, я, оттеснив великовозрастного ребенка по имени Сережа, направилась вниз. Меня очень тревожил тот факт, что я в чужом доме, среди незнакомых людей, буквально на птичьих правах. А так я хотя бы пользу приносить буду. И спустившись вниз, я уверенно направилась в сторону больших двустворчатых дверей и, приоткрыв их, поняла, что они вели в гостиную. Заглянув вовнутрь комнаты, я увидела нескольких незнакомых мне людей и братьев, которые организовали мне этот отдых. Обменявшись с ними хмурыми взглядами, я поздоровалась с остальными и предложила помощь. Ко мне подошла темненькая, высокая, гибкая девушка, кстати говоря, тролль и жена одного из этих великовозрастных обалдуев. У нее из-под туники немного выпирал животик. Женщина была беременная. «Я прошу извинить Михаила и Романа. Они их иногда заносят». «Кто ж знал, что так получится?» — решил вклиниться Михаил, но, получив от супруги предупреждающий взгляд, опять замолк. «Давайте для начала знакомиться. Меня зовут Франциска, и я жена Михаила», — представилась темноволосая девушка. «С Михаилом и Романом вы уже знакомы. Их родители сейчас в командировке. Вот, видимо, братцы и распоясались. Не поздновато ли?» «Вот это?» — и она указала на еще двух орков. «Тетя Пелагея и дядя Федор». Чьи они тетя и дядя, я уточнять не стала. Это были пожилые и очень светлые люди, как в сказках, с добрым открытым лицом, только зеленые. «Вот эта светленькая девушка – невеста Романа, Анжелика». Я посмотрела на девушку и по сведенным за спиной прозрачным крыльям, нежной коже и красивой внешности поняла, что передо мной ангел, немного рослый, но гибкий ангел. «С тетей Таней и Сережей вы знакомы», — продолжила представление Франциска. «А вот это папа Сережи и хозяин дома, Феликс Ефремов». Франциска указала рукой на огромного орка, занимающего полдивана в гостиной. «Понятно, кого сынок такой». «Очень приятно познакомиться», — улыбнулась я. «Это вас заперли по ошибке с моим сыном?» Чувствуя, что краснею, кивнула. Орк захохотал. «Представляю ваши лица при этом». «Да, папа, всем было весело. Нам двоим особенно», — иронично пробормотал его сын. «Ты-то ладно», — сказала Анжелика приятным голосом. «Представляете, каково Феодоре? Пришла в дом, а тебя насильно в нем заперли. Я бы порядком испугалась». «А как Серега испугался?» — опять засмеялся его отец. «Видно, с большим чувством юмора мужчина». Тут из коридора раздался голос Татьяны. «Хватит сплетничать! Украшайте!» Все вздохнули. «Кто в этом году полезет на стремянку?» — спросила Франциска. «В прошлый раз лазил Сережа, и она его не выдержала», — подытожила Анжелика. Посмотрев наверх, я прикинула, что потолки действительно высокие. «Но зачем вы туда полезете?» — недоуменно спросила я. «Нужно на гвоздики украшения повесить», — как душевно больной разъяснил мне Сергей. Не удостоив его взглядом, я предложила: «Давайте я слевитирую и повешу куда нужно». Все посмотрели на меня очень заинтересованно. Видно, никому не хотелось лезть. «А ты сможешь точно слевитировать?» — спросил Феликс. Я кивнула, после чего отец поднялся и, хлопнув Михаила по плечу, отчего тот прогнулся, пробасил: «Молодцы, ребята! Чаще закрывайте незнакомых людей в доме, но чтоб полезные были и не привлекались». И пока мы все в шоке переваривали сказанное, глава семьи направился, как он сообщил, на кухню, жене на помощь. После того, как молчание затянулось, Михаил откашлялся и сказал: «Мы все обязанности распределили, так что тебе, Феодора, будет помогать Сергей». Переглянувшись с Орком, я поняла, что мы оба счастливы от этого факта. «Ну что, давай начнем?» – спросил мой помощник. Я кивнула и, взяв в руки первую блестюшку, активировала заклинание, и она поплыла вверх. Первые минут 5-10 мы работали молча, периодически косясь друг на друга. А потом Сережа спросил: «Расскажешь о себе?» Посмотрев на него и чуть не промахнувшись мимо крючка, я ответила: «Только если ты тоже посвятишь меня в то, каким людям я попала. И про себя не забудешь». Усмехнувшись, Сережа сказал: «Без проблем. Только честно, если не захочешь что-то рассказывать, так и скажи». «Окей. Что именно ты хочешь знать?» «Ну, то, что тебя зовут Феодора Рерих, я знаю. А также, что ты не замужем, не имеешь детей, по крайней мере, официально. И место твоей прописки. Может, немного личной информации?» «Ну, сколько мне лет, я думаю, ты тоже в курсе?» «Да», – улыбнулся Орк. «Тогда начну с того, что окончила обычную магическую школу. Университет по специальности реклама и менеджмент. Имею 5 лет трудового стажа». «По специальности?» «Естественно. Живу по адресу прописки, в собственной квартире. И, в общем, все». «А ты ничего не забыла?» «Ты про родственников? Так у меня их нет. Я сирота». «Тогда как же ты получила хорошее образование?» «Стипендии для детдомовцев. Льготное поступление. Хотя изначально я поступала на другой факультет и на втором курсе перевелась». «А в личном?» «Ну, если не считать тебя», – Орк хмыкнул, «то совсем недавно имелся жених». «Что же случилось?» «Изменил мне с моей начальницей». «Бывает», – покивал головой Орк. «Да», – протянула я. «Ну, а ты?» «Я окончил школу, получил высшее образование в сфере финансов. Не женат, не привлекался», – начал с улыбкой перечислять Сережа. «Живу в собственной квартире. Работаю в фирме курьерской службы Деда Мороза, генеральным директором, и являюсь ее совладельцем, как, впрочем, и все члены нашей семьи». Очередная блестюшка упала на пол, а я посмотрела на него, как на врага. «Честно, я не выдаю заказы на доставку подарков». «Все равно ненавижу тебя». «Знаю, насколько тяжелые заказы достаются спецотделу. Но вот мне подарок на Новый год принесли впервые». Я удивленно посмотрела на него. «Обычно мне вручали его на работе», – пояснил Орк, и я понятливо кивнула. «Мы несколько необычная, немного сумасшедшая и часто невыносимая семья. Но мы такие, какие есть». Я, обернувшись, посмотрела на спорящих и смеющихся монстров, которые сновали туда-сюда, что-то делая и перенося. «А как же личная жизнь?» – решила я перевести тему на что-то повеселее. 3 года назад я был помолвлен с девушкой по имени Адель, а потом она мне изменила с моим другом». «И ты до сих пор переживаешь по этому поводу?» Сергей досадливо поморщился. «Я уже давно все пережил. Но у меня есть 2 брата-кретина, которые с тех пор устраивают мою личную жизнь, желая спасти меня от одиночества. Не знаю, поверишь ли ты мне, если я скажу, что с такими братьями у меня нет никакого желания с кем-то встречаться». Обдумав услышанное, я сказала: «Почему-то верю». «Вот были бы у тебя такие родственники, ты бы вообще замуж не вышла». Я пожала плечами, и блестюшка с пола снова поплыла вверх. Еще через полчаса, болтая ни о чем, мы окончательно украсили не только гостиную, но и весь первый этаж. А после этого вместе с Пелагеей я отправилась на кухню готовить что-то к новогоднему столу. И тут началось. Пока я кромсала салатики, Пелагея, бегая по небольшой кухоньке, неустанно расхваливала мне Сергея. За 2 часа я узнала о нем все. Как родился, куда и когда пошел, что любил, до каких лет пускал слюни и много чего другого. Примерно 2 часа на кухне нарисовался сам предмет разговора. И так и застыл, уставившись круглыми глазами на тетю и слушая, как она, стоя к нему спиной, вещала про его жизнь. Нож уже давно без моей помощи на столе нарезал огурцы, а я, сидя на стуле за кухонным столом, подпирала рукой щеку и обреченно взирала на мир. Приподняв бровь вверх, Сергей как бы спросил о том, что тут происходит. Я пожала плечами. Что тут объяснять, если и так все ясно? И поднесла руку к виску, поджав 3 пальца, создавая тем самым впечатление, что хочу застрелиться. Сережа хмыкнул, но ничего не сказал и ретировался, бросив меня одну, слушать лекцию на тему «Какой замечательный мужчина у нас Сережа!» Спасла меня Татьяна. Она, зайдя на кухню и увидев меня, наблюдающую, как нож мелко рубит яйца, сплеснула руками и, ничего не спрашивая, потащила меня наверх. Я, обрадовавшись возможности освободиться, бежала за ней чуть ли не в припрыжку. Мы поднялись по лестнице, и тетя Таня открыла незнамо какую по счету дверь в коридоре. Заглянув внутрь, она сказала: «Девочки, нужна помощь!» «Какая?» – послышался из комнаты голос Франциски. Втащив меня в комнату, Татьяна добавила: «Ее бы в приличный вид привести», после чего ретировалась. Я, осознав неудобную ситуацию, ринулась был за ней, но дверь перед моим носом захлопнулась. Анжелика и Франциска, хищно на меня поглядывая, направились ко мне.